подписал бы такое добровольно», — злобно кричал начальник штаба. «Его принудили к этому. Мы не капитулируем». Примечание: «Адам. Трудные решения». Страница 336-337. В эти дни покончил с собой командир 371-й пехотной дивизии генерал Штемпель. Другой генерал, командир 14-го танкового корпуса Штлемер, настойчиво запрашивал разрешение на прекращение огня и сдачу в плен. Перед своим последним боем к отцу заехал на 15 минут капитан Эрнст Александр Паулюс. «Наши дела и мои в особенности очень плохи, Эрни», — сказал старший Паулюс. «Взять сейчас Сталинград — химера, плод разгоряченного воображения. Был только один выход — прорыв навстречу Манштейну. Но Гитлер не разрешил уйти отсюда. Воздушный мост, который так широко рекламировал летающий Боров, Геринг, командующий Люфтваффе, рухнул. Русские уничтожили более 1000 машин, из них 70% — транспортные самолеты. В частях выдают по 50 граммов хлеба в день. «Может, ты должен был пренебречь запретом и идти на прорыв?» — спросил сын. «У меня за спиной Шмидт. Он шпионит за мной. Я не удивлюсь, если узнаю, что у него есть параллельная связь с Берлином. Я постоянно чувствую его дыхание на своем затылке. Вообще, какая страшная трагедия, Эрни. Это результат чудовищной лжи. Все лгут друг другу, лгут себе, лгут ему. Я долго думал, в чем сейчас мой главный долг. Спасти армию уже невозможно. Катастрофа — дело дней. В лучшем случае — недель. Мой долг сейчас — остаться солдатом, верным родине, народу и его вождю, послушанием служить немецкому народу». Паулюс отец помолчал. «Ты, Эрни, отчаянный солдат, но думай иногда и о матери. Ну, с Богом». Отец и сын обнялись, и спустя несколько дней Адам доложил командующему, что Эрнст Александр Паулюс с тяжелым ранением черепа вывезен самолетом в германский тыл. Все эти декабрьские и январские дни, особенно со времени провала операции Манштейна и ранения сына, Паулюс находился в подавленном состоянии. Вельц, один из очевидцев событий в котле, вспоминал: «Генерал-полковник Паулюс застыл в своем повиновении. Он оказался вынужденным остаться в котле со всеми своими войсками, держаться и изо дня в день вновь и вновь вести навязанные русскими бои. Он не нашел в себе силы для самостоятельных действий, вопреки воле фюрера и указаниям стратегов, командующих из-за высоких столов с зеленым сукном. Он молчит, собственно, и нечего сказать войскам. Зато его начальник штаба знает только одно — держаться, держаться, еще раз держаться. Держаться любой ценой. Ценой целых рот и батальонов. Ценой тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч жизней. Биться до последнего патрона, до последней съеденной лошади, до последней капли крови — таков приказ. Больше командованию сказать нечего». Примечание: Вельц. «Солдаты, которых предали». Страница 193-194. 30 января 1943 года, в день 10-й годовщины прихода к власти гитлеровцев, Паулюс направил Гитлеру две радиограммы, составленные Шмидтом. В первой говорилось: «Шестая армия, верная присяге Германии, сознавая свою высокую и важную задачу, до последнего человека и до последнего патрона удерживает позицию за фюрера и отечество». Текст второй радиограммы гласил: «По случаю годовщины взятия вами власти, 6-я армия приветствует своего фюрера. Над Сталинградом еще развивается флаг со свастикой. Пусть наша борьба будет нынешним и будущим поколением примером того, что не следует капитулировать даже в безнадежном состоянии. Тогда Германия победит. Хайль, мой фюрер!»